Здравствуйте, коллеги. Я бы даже сказал, друзья. Сегодня мы с вами будем говорить о поэте Осипе Эмильевиче Мандельштаме, а именно о нем мы будем с вами сегодня говорить. Может быть, как никакой другой поэт и прозаик его эпохи был соткан из совершенно противоположных устремлений. Недаром великий филолог Сергей Сергеевич Аверинцев назвал Мандельштама виртуозом противочувствия. Вот виртуоз противочувствия – это будет камертон ко всему тому, что мы будем о Мандельштаме говорить. Биография Мандельштама, сама его судьба, собственно говоря, как мне кажется, ну, может нам хоть немножко, хоть капельку объяснить, почему именно такими были его стихи. Осип Эмильевич Мандельштам родился со 2 на 3 января, поэтому если по старому стилю, а если по-новому, с 14 на 15 января 1891 года. Родился он в Варшаве, в еврейской семье. Отец его был торговец кожами, а мать его была учительницей музыки. Поскольку дела отца шли неплохо, он был купцом первой гильдии, потом они жили в Петербурге. Так вот, они живут в Петербурге, он видит вокруг себя этот имперский, красивейший и, что для нас сейчас важно, стройный город. Он видит город, где все подчинено каким-то правилам, где все организовано. И вот этому в его сознании в детском противостоит то, что он в своей прозе 23-го года назовет «хаос иудейский». Потому что этот мир, мир, который окружает его, видится ему таким погруженным в хаос. И строки из его стихотворения 10-го года: «Из омута злого и вязкого я вырос тростинкой шурша, и страстно, и томно, и ласково запретную жизнью душа». Да, вот эта характеристика — омут злой и вязкий. Ну, понятно, что это, конечно, метафора, да? Ну, понятно, да, как камышинка он вырастает из этого омута самого. Но в то же время это во многом, как кажется, было описание действительно его ощущения детства. На самом деле мать Мандельштама сделала очень много для того, чтобы все дети, а их было трое, три брата, старший Осип, средний Александр и младший Евгений, получили хорошее образование. И вот Мандельштама в 1899 году отдают в одно из самых прогрессивных учебных заведений того времени учиться. Его отдают учиться в Тенишевское училище, которое находилось в Петербурге. Литературу в этом самом Тенишевском училище вел замечательный педагог Владимир Васильевич Гиппиус, двоюродный брат поэтессы Зинаиды Гиппиус. И вот Мандельштам в Тенишевском училище мучительно не может сделать выбор между поэзией и между революцией. Первые опыты Мандельштама окрашены революционностью и окрашены влиянием поэта, это был Семен Яковлевич Надсон. И вот первые мандельштамские опыты, самые первые стихи: «Синие вилы обнимутся с пиками и обогрятся в крови», да, это такой образцовый пример вот этой самой надсоновщины, да, такой революционной и довольно слабой поэзии. Но довольно скоро под влиянием Гиппиуса Мандельштам прочел, да, с ним вместе, вы сами знаете, что такое хороший учитель литературы, я надеюсь, что все вы это знаете, да? И вот вместе с Гиппиусом он прочел лучших поэтов, лучших прозаиков своего времени, и последними среди них были как раз символисты. Он проходит, у него такая эволюция в его сознании, да, перестройка в его сознании некоторая происходит, от Надсона к модернистам, к символистам. И самыми важными фигурами для него в этот период оказываются два символиста. Это Валерий Брюсов и это Федор Сологуб. И первые стихи, которые пишет Мандельштам, уже такие взрослые стихи, более или менее, это стихи, немножко напоминающие Сологуба. Или, скажем, «Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят». Да, очень выразительные строки, потому что, с одной стороны, все вроде бы игрушечное, детское, почти кукольное, да, волки игрушечные, елки горят сусальным, значит, светом, сусальным золотом отливают, все хрупкое, почти ненастоящее. Но, с другой стороны, волки глядят все-таки страшными глазами. Правда же, да? И можно здесь вспомнить, например, поэта, который в это время на Мандельштама уже оказывает очень большое влияние, а именно Федора Ивановича Тютчева, у которого в стихах там «Ночь глядит страшными глазами на путника, как зверь стоокий». И вот как раз Мандельштам это и пытается в своих ранних стихах делать. Совместить темы Тютчева, философские сложные темы Тютчева, с хрупкостью, да, игрушечностью, характерной для стихов Сологуба Брюсова. Между тем, тенечническое училище окончено. Мандельштам пытается учиться в нескольких европейских университетах. Родители просто отсылают его, поняв, да, испугавшись его революционных настроений, да, подальше, значит, они его в Европу. И действительно, это сработало. Мандельштам революционное состояние уходит, и он целиком и абсолютно отдается поэзии. Но здесь отец разоряется, и Мандельштам не имеет больше возможности учиться в Европе. Мандельштам возвращается в Петербург и поступает в Петербургский университет. Итак, Мандельштам посещает Петербургский университет, но посещает как обычно. Он посещал все учебные заведения, его не слишком усердно, а гораздо усерднее, начиная с 1909 года, он начинает посещать так называемую башню. Это квартира одного из лидеров русского символизма Вячеслава Иванова, которая действительно имела такую форму башни. И Мандельштам ходит на эту квартиру, и там он знакомится со всеми почти крупнейшими поэтами-символистами, которые так его до конца и не приняли. Но там же он делает два знакомства, которые очень многое определяют в его дальнейшей жизни. Он знакомится с поэтом Николаем Степановичем Гумилевым, и он знакомится с его молодой женой Анной Гумилевой. В историю русской поэзии она вошла как Анна Андреевна Ахматова. И вот здесь как раз появляется круг людей, с которыми Мандельштам впервые может объединить себя словом «мы». Да? Появляются люди, с которыми он вместе. И когда в 1912 году Гумилев и Сергей Городецкий, еще один ученик Иванова, отпавший от него, создают группу акмеистов, создают группу поэтов, противопоставляющих себя символистам, Мандельштам входит в эту группу не только и не столько потому, что он исповедует принципы акмеизма, а потому что в Гумилеве, в Ахматовой и еще в нескольких поэтах, которые окружают его в это время, он видит друзей. И для Мандельштама во многом акмеизм был не столько и не только направлением с какими-то идеями, а он был компанией дружеской, которая давала Мандельштаму уверенность в этот период в себе. И именно в этот период, с 12 по 15 год, на который приходится расцвет акмеистической деятельности, Мандельштам пишет самые оптимистические свои стихотворения. Ну, там, я не знаю. «Я не поклонник радости предвзятый, подчас природа серое пятно, мне в опьянении легком суждено изведать краски жизни небогатой». Да, вот в этом стихотворении, которое называется «Казино», радость жизни, легкое опьянение не только от там, вина, или, скажем так, не столько от вина, сколько и от жизни, ну, просто бьет через край. Важно также отметить, что именно в этот период Мандельштам приходит к архитектуре, и первая книга его называется «Камень». Камень – это, прежде всего, камень, положенный в основу здания. Это камень, не природный камень, но камень архитектурный, потому что как раз в архитектуре он видит организацию. В архитектуре он видит структуру, он видит возможность организации жизни. То есть с помощью архитектуры он может как бы опять бежать от хаоса жизни. И во многих его стихотворениях этого периода, акмеистических, скажем, его стихотворение «Нотр-Дам», описывающих Парижский собор, собор Парижской Богоматери, да, сегодня кончается так: «Но чем внимательнее твердыня Нотр-Дама, я изучал твои чудовищные ребра», да, вот эти вот нефы и так далее, «тем чаще думал я, из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам». Да? Из этих камней мы можем сложить здание. Здание, которое будет построено по нашему плану. Это дает нам какую-то организацию. Это спасает нас от душевного хаоса. И многие стихотворения Мандельштама как раз этого периода связаны вот с этой темой архитектуры. Еще одна важнейшая тема для Мандельштама-акмеиста, которая получит свое развитие в его более поздних стихах, это связь с мировой культурой. С самого начала творчества Мандельштам чувствовал себя привязанным к мировой культуре. Если в жизни ему иногда бывало неудобно, то в культуре он чувствовал себя абсолютно свободным. Овидий, Пушкин, Данте и Гёте – все входило в его мир. При этом он обходился с героями так легко, как будто бы они существовали одновременно. В Москве 30-х годов появлялись Рембрандт, Рафаэль и Моцарт. Но еще сложнее бывало у Мандельштама, когда через цитаты в его стихи входило творчество других поэтов. Ставка на круг друзей, ставка на стабильность, ставка на упорядоченность в случае с Мандельштамом, с его душевной организацией, не могла быть очень прочной. Она не могла, он не мог на этом долго держаться, и действительно... В стихах, которые он пишет после «Камня», в стихах, которые потом составили основу книги его, которая потом называлась «Тристия» или «Вторая книга», а «Тристия» – это опять отсылка к Овидию, к одному из текстов Овидия, и слово это обозначает «расставание». Так вот, в стихах этой книги вновь нарастает хаос, вновь нарастает опасность. И этому, конечно же, способствует произошедшее в стране событие. Сначала Первая мировая война, ну, конечно, потом Февральская революция, ну, конечно, в гораздо большей степени еще Октябрьский переворот 1917 года, который Мандельштам активно, первоначально, как и большинство интеллигенции, не принимает. И он пишет стихотворение, воспевающее лидера, главу Временного правительства Керенского, вот, который начинается такими строками: «Когда Октябрьский нам готовил временщик ярмо насилия и злобы, и ощетинился убийца-броневик». И дальше там идет, но мы уже видим, да, каково отношение. Там, значит, там не принимает революции. Он видит в революционерах как раз носителей, да, этого самого хаоса. Да. И, как и многие поэты, как и многие его современники, скажем, как и Блок. Но если Блок этим упоен, если для Блока этот хаос это прекрасно, то для Мандельштама Мандельштам в ужасе. Но по закону, который мы уже с вами, да, кажется, начали понимать, да, вот этого маятника, да, и постоянного, виртуозного, да, так сказать, ощущения все новых, других, новых, новых разных ощущений, Мандельштам приходит к принятию революции. И спустя короткое время, то есть, да, вот в 17-м году он пишет, когда Октябрьский нам готов временщик, и в 18-м году он пишет программное, очень важное для себя стихотворение, которое тоже вошло в «Тристия». «Прославим, братья, сумерки свободы, прекрасный сумеречный год». И вот здесь ключевой образ, самый важный образ, а это вообще характерно для Мандельштама, да, работа на ключевых образах, он, это образ сумерек. Потому что читатели и исследователи до сих пор спорят, какие это сумерки. То ли это сумерки какие? Вечерние, да, и тогда что это обозначает? Сумерки свободы, свобода умирает, да, солнце свободы угасает. Но возможно, что это сумерки какие? Сумерки утренние, встает солнце над страной, да, и свобода процветает. А на самом деле, я думаю, что и то, и другое толкование верно. И то, и другое толкование Мандельштам держал в своем сознании. И во всяком случае, в качестве работника, он революцию в какой-то момент, как и почти все его современники, принимает. Он занимается переводами очень много. Он выпускает авторский вариант своей второй книги. И этот авторский вариант посвящен жене Мандельштама. Там стоит посвящение НХ, то есть Надежда Хазина, Надежда Яковлевна Мандельштам, женщине, которая сыграла огромную роль в личной судьбе Мандельштама. Что касается любовной темы в стихах Мандельштама, то опять, как всегда, у него это не похоже на других поэтов. Мы даже не всегда можем понять, что это любовные стихи. Это как будто бы историческое стихотворение, как, скажем, в тексте «На розвальнях, уложенных соломой», стихотворение 16-го года, посвященном Цветаевой. И лишь из комментария самой Цветаевой мы понимаем, что это стихотворение любовное. Что же касается других его стихотворений, которые можно назвать прямо любовными, любовь у него всегда несчастна. Любовь у него – это всегда страдание. И в одном из своих стихотворений 20-го года он называет свою возлюбленную палачом, да, она как палач мучает его. И когда одна из современниц спросила его, разве она похожа на палача? Нет, что вы, она прекрасная, легкая, замечательная девушка, ответил на это Мандельштам. Ну а почему же вы называете ее палачом в своем стихотворении? Ну потому что любовь другой не бывает, ответил ей Мандельштам. Середина 20-х годов в творчестве Мандельштама происходит стиховая пауза. Он переводит, а кроме того, пишет прозу. И стихи возвращаются к нему в 30-м году, после того, как он съездил в Армению. И здесь начинается третий период мандельштамской поэтики. Первый период – период камня, архитектурные стихи. Потом, да, поэтика ассоциации в Тристе, вот то, что мы говорили. Да, вот этот ужас от жизни, который в поэтике ассоциации этой как раз проявился. И вот, наконец, стихи 30-х годов, в которых Мандельштам делает важнейший шаг. Он отказывается от посредничества между собой и читателем. Теперь он смотрит на мир не сквозь посредничество мировой культуры, а он обращается непосредственно к читателю. В его стихах появляются московские и ленинградские реалии. Он очень много именно в этот период пишет о своей связи о времени. Именно в этот период он пишет строки про современника. Обратим внимание на две цитаты. «Нет никогда, ничей я не был современник. Мне не с руки почет такой. О, как противен мне какой-то соименник, то был не я, то был другой». Итак, нет никогда, ничей я не был современник. Но проходит совсем немного времени, и Мандельштам пишет совсем другое стихотворение, которое начинается с прямо противоположного утверждения. «Пора вам знать, я тоже современник». Я человек эпохи Москва-швея. Москва-швея – это фирма, сшившая костюмы советские. Смотрите, как на мне топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам, себе свернете шею. И ни в одном из этих случаев Мандельштам не лжет, потому что в нем парадоксальным образом уживались два совершенно противоположных стремления. И вот вся его жизнь творческая, весь его путь можно рассматривать как метание от одной точки к другой. Я хочу быть понят современностью, я хочу быть вместе со всеми, я хочу, чтобы меня признали. И в то же время я хочу быть совершенно самостоятельным. И когда мы говорим о теме Мандельштам и революции, когда мы цитируем политические стихи Мандельштама, когда мы читаем их, то опять мы встречаемся с той же самой картиной. Потому что, с одной стороны, он, как человек, живущий с людьми, «Еще хочу побыть и поиграть с людьми», пишет он в одном из своих стихотворений. Он хочет принять то, что происходит. С другой стороны, он видит такие вещи, он видит вокруг себя такое, чего принять он абсолютно не может. И в отличие от очень многих поэтов, он не молчит. Он пишет про это стихи. И когда он со своей женой Надеждой Яковлевной едет в Крым весной 1934 года, и когда он видит голод крестьянский, страшные картины голода, он пишет: «Природа своего не узнает лица, и тени страшные Украины и Кубани», это место, где особенно был голод сильный, «на войлочной земле голодные крестьяне калитку стерегут, не трогая крыльца». И вот здесь я хотел бы ваше особое внимание на это обратить, на то, что стихи о колхозах, об ужасе колхозов, пишет сугубо городской поэт Осип Мандельштам. Да, потому что в нем вот это ощущение боли от того, что происходит, было очень и очень большим. Он возвращается в Москву, ему дают квартиру в писательском доме. И, казалось бы, ну успокойся, да, воспой, прославь. Так нет же, он пишет одно за другим два самых яростных своих стихотворения 30-х годов. Сначала он пишет стихотворение «Квартира» с обличением себя, да, как я мог принять эту подачку. А потом он пишет то самое стихотворение, на котором переломилась его жизнь, он пишет свою знаменитую эпиграмму, инвективу против Сталина. «Мы живем под собой ничьей страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнит кремлевского горца». Сталин предстает поистине чудовищем. Он сам пишет о нем: «Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются у сища и сияют его голенища». И это стихотворение совершенно вообще не похоже почти на другие стихотворения Мандельштама. Он не поэт прямых ходов, да, и он поэт сложных ассоциативных ходов. Здесь же он пишет, ну, собственно говоря, на кого это похоже? Это похоже, ну, на Корнея Чуковского, да, помните «Таракан», сказку Чуковского, да, где таракан, да, которого потом, значит, убивают, да? Вот таково это стихотворение. И дальше, вместо того, чтобы затаиться, замолчать и, значит, спрятать или сжечь этот текст, что он начинает делать? Он начинает своим знакомым этот текст читать. Собственно говоря, он мешает, он противостоит тому, что описано в первых строках этого стихотворения. А где хватит на полуразговорца, там припомнит кремлевского горца, и наши речи за 10 шагов не слышны. Вот он этого не хочет. И он читает эти стихи всем своим знакомым, близким и не очень близким, и происходит закономерная вещь. Его арестовывают за это стихотворение, и его ссылают в Воронеж. В Воронеже Мандельштам пишет самые главные, самые известные свои стихи, пожалуй. Те стихи, которые называют иногда воронежским тетрадем, потому что они переписывались, они, конечно, не могли быть опубликованы. «Я должен жить, хотя я дважды умер». Так Мандельштам начинает уже второе стихотворение из воронежских тетрадей. У него оставалось всего 2 с небольшим года для творчества. И в этом состоянии, почти что предсмертном, он пытался сказать новые слова, пытался увидеть по-новому ту природу Средней России, которую он почти не знал. И все-таки его мироощущение остается насквозь трагическим, он как будто бы предчувствует близкую смерть, и то, что «Воронежские тетради» – одна из тех книг, которые были написаны узниками сталинского режима, сейчас совершенно очевидно. И вот здесь Мандельштам приходит еще к одной своей, к четвертой уже, да, мы насчитали, поэтике, потому что он, такое ощущение, что он вообще перестает заботиться о читателе. Когда Надежда Яковлевна ему говорила: «Слушай, ну ты себя ломаешь, ты уже просто как-то дымишься, да, потому что он писал по 3-4 стихотворения в день». Он говорит: «Подожди, я должен писать, потому что иначе я не успею». И это видно по его стихам, да, его стихах воронежского периода, чрезвычайно сложных, путанных, темных, да, они полны ассоциаций, и в них один образ наплывает, нарастает на другой, и нам остается пытаться, только пытаться расшифровывать эти образы. И именно в этот период, в 1937 году, Мандельштам пишет стихи о неизвестном солдате. И это сложнейшее антивоенное стихотворение, оно представляет собой такой новый апокалипсис. Да? Мандельштам рисует картину будущей мировой войны, где все перемешается, где все погибнут или не погибнут. Совершенно такой трагический наплыв со сложнейшими почти сюрреалистическими образами. С другой стороны, в этом стихотворении мы неожиданно, особенно в черновых вариантах, к нему встречаемся с образами, взятыми из советских газет. Да, из советских газет с их антивоенной риторикой. То есть, получается, почти агитка, почти публицистическое стихотворение. И вот это соединение апокалипсиса, соединение сложнейшей философской мысли и сложнейшей философской лирики с языком советских газет дает совершенно неожиданный, удивительный эффект. В 30-е годы своему кумиру Анне Андреевне Ахматовой Мандельштам говорил: «Сейчас стихи должны быть гражданскими». И эту гражданскую позицию он воплотил в очень ярких произведениях, таких как «Ленинград» и самое известное «Мы живем под собою ничьей страны». Пастернак, услышав это стихотворение, провозгласил: «Это самоубийство». Но самоубийство не произошло. Уже в ссылке Мандельштам говорил жене: «Поэзию уважают только у нас, за нее убивают только у нас, больше нигде». Ссылка Мандельштама кончается в 1937 году, и в течение некоторого времени, довольно короткого, ему еще дают немножко пожить. Но при этом стихи его, разумеется, не публикуются никакие, и, наконец, по доносу писательского начальства Мандельштама в 1938 году, 2 мая, арестовывают, и он направляется в лагерь. О его последнем пребывании в лагере мы знаем очень мало, мы знаем только, что это пребывание было чрезвычайно страшным, он умирает, кажется, что его забыли. В 1937 году Мандельштам писал Юрию Николаевичу Тынянову, своему другу, великому филологу: «То, что я делаю, может быть забыто, но все же моя судьба и мои стихи наплывут на русскую поэзию и кое-что навсегда изменит в ее строении и составе». Сегодня это произошло. Мандельштам один из самых влиятельных и самых любимых русских поэтов. Его стихи входят в хрестоматии, публикуются его собрание сочинений, и, как писала Ахматова, быть его врагом – позор, а быть его другом – большая честь.